Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодняшний вечер, который называется прощенным воскресением, каждый из нас стоит со своей душою перед Богом, видящим Его, всю Его жизнь, все Его мысли, все Его устремления, все Его чаяния каждого человека и каждого из нас. Господь в Евангелии нам говорит: «Так, когда просветится свет ваш при человеке, я, когда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего Небесного, и же есть на небесех». Вы соль земли, говорит нам Господь. И потому узнают все, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою. И когда мы стоим, и вся полнота Матери нашей Церкви приблизилась к вратам, к узким вратам Святого Великого Поста, Святой Великой Четыредесятницы, цель которой преображение наше, соединение с Богом и встречи великого праздника, праздники Пасхи Христовой, с чистым сердцем, с чистой душою и с чистой совестью. Вся Церковь отправляется в это далекое плавание. И человек не берет с собой в плавание вещей ненужных, он берет самый необходимый ему хлеб и воду, берет то, что пригодится ему на его трудном или легком пути. И поэтому нам, вступая на это великое поприще, надо скинуть с себя груз, тот груз, и ту, вытащить из сердца ту занозу, которая, может быть, по зависти дьявола, по стечению обстоятельств, по сложности нашей духовной и душевной жизни есть почти в каждом из нас. Это злопомнение, обиды, недоброжелательство, чего невозможно, вступая на это великое поприще поста, внести в эту святыню, как нельзя одежда, которая запачкана какой-то грязью, войти в чистую комнату с грязными ногами, с грязной одеждой. И Господь, любящий каждого из нас, дает нам силы, дает нам еще один шанс начать нашу духовную жизнь с чистого листа, призывая благодать Божию на этот великий пост, который назвали святые отцы весной для души. Преподобный Авва Дорофей говорит нам, что великий пост есть десятина для Бога, десятина, которая будет потом освещать весь предстоящий год, потому что в году 365 дней. И если из 7 недель Великого Поста отбросить праздничные дни суббота и воскресенье, то как раз и получится 37 дней, десятина для Бога, которая даст нам и силы, и благословение Божие. Ибо нам святой Иоанн Златоуст говорит, что пост ходатайствует для человека бессмертие, ибо это наиболее дело ангелов, которому мы, по мере наших немощных сил и возможностей, стараемся подражать. Но если цель нашей жизни – богоподобие, если цель нашей жизни – подражание ангелам, то тем более мы должны знать, что они живут миром, согласием, братолюбием, любовью, взаимной преданностью Богу и друг другу. И поэтому мы часто-часто, особенно во время богослужения, слышим такие слова: «Мир вам, мир всем, с миром изыдем», потому что это является самым драгоценным, что принес Господь в этот грешный мир. Принес радость мира с Богом, радость мира с ближним, радость мира со своей совестью, ибо нам кто-то из святых отцов сказал: «Умирись, своей совестью и с тобой примирится весь мир со своей собственной совестью. И мы взглянем в нее. От чего мы хотим избавиться в дни Святого Великого Поста? В чем его сущность? В чем его смысл? Какова его цель? И нам, наши стихиры, стихиры Церкви нам приоткрывают эту цель. Показывают нам, на что главное мы должны обратить внимание. И мы слышим такие слова. Пост истинный и богоприятный есть злых отложений, клеветы отстранения, добродетели стяжания, оглаголание и оклеветание отстранения, правды мира и любви насаждения, сей есть пост истинный и благоприятный Господеве. И мы слышим слова Священного Писания: «Уклонись от зла и сотвори благо». И милостью Божией каждый из нас в эти дни Святого Поста должен стремиться к этому благу. А оно заключается во многих вещах. И прежде всего, как весь духовный закон, о котором Господь сказал, заключается в двух заповедях. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всею душою, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. И ныне, говорит апостол Павел, пребывают вера, надежда и любовь, но больше всех любовь. Конечно, это высокие для нас вещи. Вещи, может быть, для многих и недостижимые, но надо знать об этом, что к этому мы призваны. Как верующие, как христиане, как последователи нашего Бога любви. И именно пост нам и дается именно для этого, для изменения, преображения нашей души. Господь нам говорит об этом великом посте, что никому не обещано безбедное плавание, но всем обещана тихая пристань. Без скорбей, без искушений, без испытаний в жизни прожить невозможно. Но нам святые отцы сказали, что крест открывает нам рай. Крест есть ключ, которым открывается Царство Небесное. И если человек не несет скорби вольно, то ему придется нести скорби невольно. И если он не слышит шепота вечности, то он будет вынужден слышать громы неба. Но мы слышим этот голос, этот шепот вечности, который нас призывает к тому, чтобы мы встали на этот узкий путь, но путь, ведущий к радости, путь, ведущий к божественной жизни, путь, ведущий к богосозерцанию, путь Великого Поста, ведущего каждого из нас. И он предназначен именно для этого, чтобы в сердце, хоть в малой степени, но произросли плоды, о которых Господь через апостола Павла говорит. Плод же Духа есть, говорит апостол Павел, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера и воздержание. И говорит: на таковых нет закона, и вы, духовные, должны носить немощи слабых. Говорит нам апостол Павел: вы духовные, обличайте такого духом кротости друг друга тяготы, то есть недостатки, немощи друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. В первую очередь мы сами должны подумать, сколько нам Господь прощает, сколько Господь нам вновь и вновь, когда мы искренне каемся, опять и чувствуем в себе и духовные силы, и радость общения с Богом, и всегда говорим, и всегда ищем себе оправдание, и всегда находим милосердие и прощение Божие, и в свою очередь, в свою меру и мы, нашего собрата, человека, который находится рядом с нами, родные и близкие, тоже должны находить в себе силы всегда и во всех обстоятельствах прощать. И апостол Петр однажды спросил у Господа, а сколько прощать брату моему, до 7 раз? Подумав о себе, что он называет очень огромную цифру. 7 раз прощать в день брату своему. И тогда Господь говорит, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, то есть 490 раз, если брат твой согрешит против тебя, и тогда прости ему, как Бог прощает тебя. Это очень важно, потому что сейчас, когда мы будем совершать этот чин прощения, взаимно прося друг у друга извинения, прощения в своих немощах, в своем невнимании, в своих недостатках, очень важно, чтобы это не было по-фарисейски. Очень важно, чтобы это не было только сию минуту, когда, да, действительно, некий долг, некий обычай, некий обряд церковный подвигает нас к этому. И не только перед теми людьми, которые сейчас будут находиться в этом храме, но мысленным взором мы должны окинуть каждого человека, насколько это возможно, и мысленно у них и спросить прощения, их благословения, чтобы за их святые молитвы у нас, у самих, в первую очередь, благодать и мир Божий водворился в нашем сердце. Ибо нам Господь в Евангелии говорит, когда ты принесешь дар твой к алтарю, и там вдруг вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, иди, вернись, оставь дар твой перед алтарем, и иди сначала примирись с братом твоим, и тогда приноси дар твой. Бог не принимает жертвы нечистые, а злопамятное сердце, сердце, которое нечисто перед Богом, потому что мы слышим слова Господни, блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Как это важно! Везде, всюду, всегда хранить между нами, между всеми родными, близкими, людьми, которые постоянно окружают нас, прежде всего хранить это миролюбие. И один из наших современных старцев сказал однажды мне, что сейчас в монастырях, если уж в монастырях, то тем более это можно сказать и о любом доме, о любом семействе, о любом сообществе верных. Он сказал такие слова. Сейчас два слова стало как неподъемные стопудовые гири. Я когда спросил, какие же это? Простите и благословите. Но никак не поворачивается язык сказать, когда я не прав, или, может быть, даже не прав, сказать это замечательное божественное слово «прости». Ибо нам святой Авва Дорофей так и говорит, что надо предварять ссору этим словом, словом «прости», которое врачует все закоренелые, закоснелые страсти и недружелюбие, и злобу, и прочее, и прочее. Но только надо так это произносить и так говорить, чтобы это было от всей души, что действительно подумать, что я действительно, только я дал повод к этим отношениям между нами. И вот в наших святых патриарках есть следующая история. Однажды два инока поссорились между собою. И один, зная Священное Писание, любя Бога от всей души, зная, что гласит Священное Писание, «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Помня все эти божественные слова, понуждает себя идти к брату и первому у него попросить прощения. Он идет к нему, стучится в его келью с намерением попросить у него прощения. И брат не открывает ему. И тогда он выходит от его кельи огорченный, смущенный, приходит к своему старцу и спрашивает у него, «Отче, скажи мне, что мне делать? Я поссорился с братом, шел попросить у него прощения, но он мне не открыл». И тогда старец говорит ему, «А скажи мне, когда ты шел просить у него прощения, что у тебя было на сердце? Кого ты считал правым и кого ты считал виноватым? Он говорит: правым я, конечно, думал, что прав я. Но по заповеди Божией думал, пойду и попрошу прощения. Но думал, что прав я. И тогда старец говорит: вот в этом-то вся и беда. Ибо нам святые отцы сказали, что если человек не пойдет по божественной жизни путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. Нигде и никогда. И тогда этот брат, осуждая уже самого себя, что да, действительно, если разобраться по совести, по существу, был я неправ. И тогда он идет к брату с этой мыслью, с этим намерением попросить прощения, и что я действительно был неправ, именно я. И когда он приближался к его келье, дверь брата открылась, и тот ему тоже идет навстречу. И когда тот хотел сказать: брат, прости меня, тот первый поклонился ему в ноги и говорит: знаешь, наконец-то до меня дошло. Все-таки я был неправ. И он с радостью, они примирились, славе Богу, что попрали вот это зло, хитрость лукавого демона, который хотел поссорить двух духовных отцов. И они, так сказать, сделали из этого замечательный вывод. И каждый из них было показано, что Господь предваряет человека, примиряет, уже мир вокруг него распространяется того человека, который искренне укоряет только самого себя. А сколько у нас неприятностей, сколько у нас из-за этого огорчений, сколько у нас из этого ссор, сколько у нас из этого зла, когда мы, когда у нас, когда внутри нашего сердца живет эта змея. Змея самооправдания и бесконечного осуждений других. Не помним мы эти слова. Никто и никогда не найдет покоя нигде, если он не пойдет путем самоукорения. Так и случилось однажды с одним братом, который жил в одном монастыре, и в котором 5 братьев относились к нему с искренней добротой, а 10 не любили его. И тогда он говорит: пойду, плохое это место, найду лучшее, приходит в другой монастырь. Там 7 его любят, а 10 не любят. Пойду, говорит, в другое место и в другом месте. 5 любят, 8 не любят. Все равно где-нибудь и кто-нибудь, и когда-нибудь, и как-нибудь не любит. И тогда приходит в себя и говорит: пойду вот в первый попавшийся монастырь, и там буду все терпеть ради Бога, чтобы мне не попустилось, потому что думаю, что и мне всю жизнь не хватит обходить монастыри, если так буду поступать. И это внушил ему, конечно же, голос Божий, конечно же, благодать Святаго Духа. Но для того, чтобы он не забыл свое обещание перед Богом, что он будет все терпеть, он на своем поясе монашеском, который носит на своем теле, на этом поясе написал: «Все буду терпеть ради Господа Бога моего». И когда ему действительно в другом монастыре тоже пришлось терпеть и укоризны, и напрасны, и клевету, и недоброжелательность, нерасположенность, каждый раз после таких недоброжелательных случаев он отходил в сторону и приоткрывал свой пояс, и там читал эти слова, которые он обещал Богу. Успокаивался и с мирным сердцем выходил из этого состояния. Враг рода человеческого позавидовал такому долготерпению этого брата и смутил нерадивых братьев, которые оклеветали настоятеля монастыря, что он неким обаянием, неким волхованием пребывает в непоколебимом мирном устроении духа. И говорит, что обаяние его, оно заключается в его поясе. То есть они подсмотрели, после чего он приходит в мирное состояние духа. И тогда игумен говорит: хорошо, принесите мне то, что у него на поясе. Когда брат уснул, из его кельи принесли пояс, отдали игумену, он послал своего диакона сделать это. И когда игумен прочитал, что было написано на его поясе, «Все терплю ради Господа Бога моего», он был удивлен и восхищен этой мудрости этого брата. И тогда призывает клеветников, собирает в церковь всех и говорит: «Я дознался и узнал истину вещей. В чем заключается секрет этого, как вы говорите, волхва?» И тогда, взяв этот пояс, своего диакона попросил, чтобы он во всеуслышание всей церкви прочитал. И тогда он читает эти слова: «Все терплю ради Господа Бога моего». И этого брата оставил в монастыре, а клеветников выгнал из монастыря, потому что Иоанн Лесичник говорит, что в одном месте не должно терпеть двух клеветников, одного дьявола, а другого с поспешников его. И брату через это упование на милость Божию, через это терпение, из этой как бы духовной битвы вышел победителем за свое терпение, за самоукорение себя. И поэтому для нас, если мы действительно хотим быть людьми духовными, и у нас будут искушения, у нас будут соблазны, у нас будут по нашей жизни неминуемые столкновения, но надо выходить из этих ситуаций, из этих состояний по-божьему. И сегодня, в день Святого Великого Поста, мы впервые услышали молитву преподобного Ефрема Сирина, которая начертывает нам духовный путь. Сначала от чего мы должны отстать, когда мы просим в молитве Ефрема Сирина такими словами: «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия не дашь мне». Называются главные вещи, главные страсти, от которых рождаются все остальные. «Господи, владыка живота моего, дух праздности». То есть «избавь меня, Господи, от праздного ума». Ибо нам, святые отцы, преподобный Исаак Сирин сказал, что праздный ум есть седалище дьявола. От праздности рождается уныние, от уныния рождается леность. И мы просим, чтобы Господь избавил нас от этих злейших духов, духов уныния. И тем паче мы молимся: «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначали, желание командовать, желание быть на первом месте, желание того, чтобы мы никому никогда не уступали, и все было по-нашему, такого никогда не было и не будет». Человек, который хочет всегда настоять только на своем, он невольно будет обижать других, невольно будет являться причиной соблазна. Человек, который всегда настаивает на своем. Даже оптинские старцы, когда они писали духовные благословения, они заканчивали такими словами. И епископ Игнатий, который жил в их время, он тоже писал такие слова: «Впрочем, не связываю вас моим благословением, отдаю лишь только духовный совет». Казалось бы, многие искушаются этой властью духовника, властью священника, когда как бы хотят построить каждого человека на свой лад и в свое подобие, но это искушение. Искушение и в духовной жизни, и это распространяется на семью, когда каждый пытается главенствовать ней, не понимая божественного устроения, что младшие подчиняются старшим, но не оборот, потому что это есть божественное духовное установление. Празднословие, которое на каждом шагу обуревает жизнь каждого из нас, мы тоже должны попрать эту змею. И нам премудрый Соломон сказал: многие пали от укуса змеи, но еще больше тех, кто пали от языка своего. И преподобный Арсений, когда у него спросили: о чем-нибудь ты пожалел в своей жизни? И тогда он сказал: о многих вещах я жалел в своей жизни, но о молчании не жалел никогда. Это то, от чего мы должны отстать, но к чему же мы должны прийти? Что мы должны наследовать, к чему мы должны стремиться? И нам преподобный Ефрем Сирин открывает эти духовные тайны. Дух же целомудрия, смиренно мудрее, терпение любви даруемый рабу твоему. Дух же целомудрия. Это нам преподобный Андрей Сечник говорит, что целомудрие заключается в том, чтобы человек хранился от даже мыслей греховных, потому что именно с мысли начинается та или иная душевная и телесная нечистота. И поэтому он говорит, кто духа блудного связал постом и молитвой, того связал он слабой веревкой. Кого тот, кто связал его послушанием и самоукорением, и сознанием своей немощи, тот отсек ему голову. Сознание своей немощи, смирение, послушание отсекает ему голову. Смирение, которое богоподобно, которое богоподражательно, о котором нам говорит преподобный Иоанн Лесечник. Смирение, говорит он, оно никого не осуждает. Смирение никого не сравнивает с самим собой. Смиренный человек – это значит тот человек, который перед каждым делом у Бога и спрашивает благословение, надеется каждый день и каждый час на помощь Божию. Человек, который никого не осуждает, и человек, который каждого считает выше себя. Такого человека можно назвать смиренным. И терпение. Терпение, которым нам Господь сказал, в терпении вашем стяжите души ваши. А терпеть в жизни приходится многое. И преподобные оптинские старцы нам говорили. Старец Амосий говорил, терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, так потерплю ж и я. В жизни многое приходится терпеть, но через терпение мы наследуем жизнь вечную, наследуем то, что нам через терпение и самих себя, через терпение наших ближних обстоятельств жизни. Через это Господь своего воина, духовного воина, дает ему духовную награду за его труд, терпение. И, конечно, венцом всей добродетельной жизни, венцом всех добродетелей христианских, безусловно, является любовь. Любовь, которой не хватает всем нам. И именно она должна стать смыслом, содержанием нашей жизни. Ибо святые отцы нам сказали, что все в жизни держится, созидается, сохраняется, зиждется на одной только любви. На любви Бога к человеку. На любви человека к Богу. На любви человека к человеку. Вот на чем. Вот какой духовный закон нашей с вами жизни. Многие стремятся к счастью. Многие стремятся к тому, чтобы все в жизни было хорошо, чтобы в жизни было и материальное благополучие, и здоровье, и деньги, и некая всегдашняя устроенность. И многие в этом полагают, и к этому стремятся, и этого добиваются всю свою жизнь. Но христиане первых веков жили совершенно иначе. Они искали одного. Искали того, что Господь обещал своим ученикам, своим последователям. Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. Царствие Божие – это не пища и питье, говорит апостол Павел. Не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Вот что значит Царствие Божие. Мир и радость во Святом Духе. И в одной из старинных рукописных книг была однажды обнаружена одна очень высокая, очень святая, очень назидательная молитва, которая выражала дух христиан первых времен. И именно этой молитвой, молитвой, обращенной к Богу, в которой и спрашиваются именно духовные блага, духовные состояния, То, к чему мы по-настоящему, на что мы должны быть похожи, чему мы должны подражать перед началом этого великого поста. Обратимся к Богу от всей своей души, от всего сердца, словами этой древней молитвы. Господи Боже мой, удостой меня быть орудием Твоего мира, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть, чтобы я прощал, где обижают, чтобы я соединял, где ссора, чтобы говорил правду, где заблуждение, чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение, чтобы возбуждал надежду, где отчаяние, чтобы вносил свет туда, где тьма, чтобы я возбуждал радость, где горе живет. Господи Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал, не чтобы меня любили, но чтобы я любил. Ибо кто дает, тот получает. Кто себя забывает, тот обретает. Кто прощает, тому простится. Кто умирает, тот просыпается к вечной жизни. Кто прощает, тому простится. И у всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья, сослуживцы, сестры, прихожане нашего храма, у всех у вас, и я в свою очередь и спрашиваю прощения, как настоятель этого храма, и спрашиваю прощения в том, если кого обидел своим невниманием, грубым словом, замечанием, кому не уделил должного и внимания, и то, что должен был сделать по долгу священника, в чем согрешил делом, словом и помышлением. У всех и вас, и спрашиваю прощения и благословения, и земно кланяюсь перед каждым из вас. Простите меня, отцы, братья и сестры, в чем согрешил делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Бог да простит тебя и помилует тебя, помолите нам грешных.